«Мы поели», – сказала Деннис, – «потому что проголодались так же сильно, как и устали. Потом действительно улеглись спать и спали до следующего утра». «Я встал первым», – подхватил Том. «Порватый лично стоял посреди двора. Поклонился и махнул рукой в сторону дороги». Клай хорошо помнил этот жест. «Дорога ваша, можете идти». «Я мог бы его пристрелить. Сэр Спиди был при мне, но какая от этого была бы польза?» Клай покачал головой. «Никакой». Они вернулись на дорогу, зашагали по шоссе 47. Потом, по словам Тома, почувствовали, как их мысленно толкают на необозначенную на карте лесную дорогу, которая вроде бы шла на юго-восток. «В то утро никаких видений?» – спросил Клай. «Никаких грез?» «Абсолютно», – подтвердил Том. «Они знали, что мы усвоили урок. В конце концов, они же могут читать мысли». «Они услышали, как мы закричали: „Сдаемся!“» Горечь и признание поражения не уходили из голоса Дэна. «Рэй, у тебя не найдется лишней сигареты?» «Я бросил, но, может, пора вернуться к этой привычке». Рэй молча бросил ему пачку. «Все равно, что тебя направляет рука, толкает спину, только в мозгу», – объяснил свои ощущения Том. «Никакого удовольствия, наглый, незваный гость, и все это время сохранялось ощущение, что Парватый и его стадо где-то рядом, движется вместе с нами. Иногда сквозь деревья мы видели нескольких из них, но обычно нет». «Значит, теперь они бродят стадом не только утром и вечером», – заметил Клай. «Да, все меняется», – подтвердил Дэн. «У Джордана есть на этот счет теория, интересная, между прочим, и подкрепленная доказательствами. А кроме того, мы – особый случай». Он закурил, вдохнул табачный дым, закашлялся. «Черт, я же знал, что отказался от этого не без причины». И добавил практически без паузы. «Они могут летать, знаете ли, левитировать. Удобно, между прочим, если дороги забиты, все равно, что иметь ковер, самолет». Пройдя с милю по вроде бы ведущей в никуда лесной дороге, они нашли деревянный дом, перед которым стоял пикап, с ключом в замке зажигания. Рэй сел за руль, Джордан и Том залезли в кузов. Никто не удивился, когда лесная дорога повернула на север. Аккурат перед тем, как она сошла на нет, компас у них в головах заставил повернуться на другую, потом на третью, которая мало чем отличалась от тропинки. Между колеями росла трава. В конце концов они попали на болотистый участок, где пикап и застрял. Но часовой марш-бросок вывел их на шоссе 11, чуть южнее пересечения с шоссе 160. «Там была пара мертвых мобилоидов», – вставил Том, – «еще теплых. Разбитые окна, оборванные провода. Вороны уже пировали». Клай уже собрался рассказывать им о том, что произошло на территории пожарной станции Гёрливилла, но передумал. Решил, что его рассказ никак не отразится на сложившейся ситуации, потому что хватало мобилоидов, которые не дрались между собой, и других, заставляющих Тома и остальных идти в кошвак. Однако не стадо привело их к маленькому желтому автобусу. Рэй нашел его, обследуя всякую всячину, пока остальные пили прохладительные напитки, позаимствованные из того же холодильного шкафа, где Клай добыл себе банку имбирного пива. Рэй увидел автобус через окно в дальней стене. Потом они останавливались только раз, развели костер на граните Гёрливиллской каменоломни и приготовили горячую пищу. Они также сменили обувь во всякой всячине. После марш-броска по болоту ноги были по колено в грязи и немного отдохнули. Должно быть, проехали мимо мотеля в Гёрливилле, когда Клай просыпался, потому что вскоре их заставили остановиться. «И вот мы здесь», – изрек Том. «Дело практически закрыто». Он обвел рукой небо, землю, деревья. «Когда-нибудь, сынок, все это будет твое». «Это толкающая рука из моей головы ушла, по крайней мере, на время», – заговорила Деннис. «И я им за это признательна. Первый день был самым ужасным, знаете ли. Я хочу сказать, Джордан острее других ощущал, что здесь какой-то подвох, Но, думаю, мы все это чувствовали, пусть и не в такой степени. Да, Рэй потер шею. Все равно, чтоб попали в детскую историю с говорящими птичками и змеями. Они тебе говорят, ты в порядке, все хорошо, не обращая внимания на то, что ноги отваливаются от усталости, у тебя все тип-топ. Все тип-топ, так говорили в Линне, где я вырос. Лин-Лин, грешный град, в рай собраться ты и рад, а дорога тебе в ад, распевно сказал Том. Тебя воспитывали в церкви. «Все понятно», – кивнул Рэй. «В любом случае, парнишка знал, тут что-то не так. И я знал. Думаю, мы все знали. Если у тебя сохранялась хотя бы половина мозгов, и ты все еще думал, что сможешь вырваться». «Я верил, пока мог, потому что мне хотелось верить», – перебил его Дэн. «Но, если честно, у нас никогда не было и шанса. У других Норми, возможно, был, но не у нас». Не у истребителей стад. Они хотели заполучить нас, чего бы им это ни стоило. «И что, вы думаете, они для нас приготовили?» – спросил Клай. «Смерть», – бесстрастно ответил Том. «Ну, по крайней мере, я смогу нормально выспаться». В голове Клая наконец-то кое-что сложилось. Раньше в разговоре Дэн упомянул, что обычное поведение мобилоидов изменилось, и у Джордана есть на этот счет теория. А только что сказал, чего бы им это ни стоило. «Неподалеку отсюда я видел двух мобилоидов, которые набросились друг на друга», – наконец сообщил им Клай. «Правда?» – без всякого интереса спросил Дэн. «Ночью», – добавил он. И вот тут они все посмотрели на него. Они подрались из-за пожарного автомобиля, как дети из-за игрушки. Я уловил от одного телепатический сигнал, но при этом разговаривали оба. «Разговаривали?» – в голосе Дэнни слышался скепсис. «Настоящими словами?» «Настоящими словами. Не всегда четко их произносили, но это определенно были слова. Сколько свежих трупов вы видели? Только эти два?» «Наверное, видели с дюжину», – ответил Дэн с того момента, как проснулись там, где действительно были. Посмотрел на остальных. Том, Джордан, Деннис кивнули. Рэй пожал плечами и закурил очередную сигарету. «Но причину смерти назвать трудно. Они могут возвращаться в прежнее состояние. Это укладывается в теорию Джордана, хотя обретения дара речи вроде бы нет. Они могут быть просто трупами, которые не подобрало стадо. Сейчас для них уборка покойников не самое главное». «Самое главное для них – это мы, и они скоро заставят нас двинуться дальше», – сказал Том. «Я не думаю, что прием, вы понимаете, прием на стадионе нам устроят сегодня, наверняка это случится завтра, но я уверен, они хотят, чтобы мы прибыли в Кашвак этим вечером, до наступления темноты». «Джордан, какова твоя теория?» – спросил Клай. «Я думаю, что в исходной программе был червь», – ответил Джордан.